Глава вторая. Все в сборе. Осматриваю построившийся персонал для разнарядки на сегодня. Приступим. Сегодня 3 выезда, 3 заезда. Люда, в 408-й въезжает Клинов. А это значит наполовину опустошить бар, дабы не вызывать скорую для очередного промывания желудка. Как бы ни просил, запасы спиртного не пополнять. Сам же потом спасибо скажет. Бурчу себе под нос, вспоминая, чем заканчивается каждый приезд такого гостя. В 511-й вселяется Кын Ян. Таня, на тебе. Он на 4 дня. Какая-то конференция. Соответственно, будет больше отсутствовать, чем присутствовать. Соня. В 503-й въезжает Аланов. «О нет, Лана Сергеевна!» — скулит девушка. «Да-да. Приготовить все для любимого всеми нами Лансо». Прижимаю ладонь к груди, совершенно не испытывая любви к огромному псу. «И почему наши правила разрешают проживание с животными? Этот дог же опять будет носиться по этажам, как лошадина, и своим топотом распугает гостей». «Скажи спасибо», — указываю на Соню, «что не сыт в каждом углу коридора, а ответственно гадит только на выгуле. Ты помнишь, выгул на тебе». «Снова? Я его даже удержать не могу». «Он меня таскает за собой на поводке, подобно флажку», — показывает в воздухе трепыхающуюся тряпочку. «Витя не может с ним погулять?» «Витя — носильщик, но никак не собаковод. А вы с Лансо безгранично любите друг друга. По крайней мере, он именно твою ногу любит трахать больше всех остальных». Раздается коллективный гогот, и девчонки похлопывают Соню по плечу. «Так что собака на тебе долгих 7 дней». «Чёрт, неделя! За что мне это?» Соня поднимает ладони к небу. «За хорошие чаевые». Аланов не жмот. Прекрасно понимает, что его псина такая же противная, как и он сам. Именно поэтому не скупится на благодарность. «Только это и греет мою душу», — фыркает Сонька. «Определились. Все остальное в штатном режиме. Уборки по графику. Все свободны». Персонал расходится по местам, принимаясь за работу. Последние несколько недель без происшествий, слава богу. Каждый вечер отправляю отчет Кретову. Он улетел больше недели назад, и последние несколько дней мои сообщения остаются непрочитанными. Звонить не рискую, опасаясь, что Марк Захарович уже в больнице, и, возможно, ему сейчас здоровье важнее, чем дела. Не первый раз жужжит телефон в кармане пиджака. Не достав аппарат, на экране наблюдаю «Женя Пасьон». Управляющая вторым отелем Кретова звонит нечасто и всегда по делу. «Жень, привет. Что за срочность? Несколько пропущенных». Вхожу в кабинет, прикрыв дверь, чтобы говорить открыто. «Лана, ты в курсе, что Кретов умер?» Каждое слово останавливает дыхание. «Какой-то бред». «Умер? Жень, ты шутишь? Если да, шутка — дерьмо». «Не шучу». По голосу понимаю, что Женька говорит на полном серьезе. «Неделю назад». «Неделю?» Опускаюсь в рабочее кресло, совершенно не воспринимая, как такое произошло и почему мы не в курсе. Вот почему мои сообщения остались без ответа. Но каждое было доставлено. Значит, все же телефон Кретова работал. Никто не сказал, не оповестил. Даже на похороны не позвали. Я бы хотела с ним попрощаться, как с небезразличным мне человеком. А не было похорон. Умер в клинике Испании. Острый инфаркт миокарда. Тело кремировали и сыпали в вазочку, которую забрала Елена Александровна. Все. Она еще не решила, где упокоится ее муж. «А ты откуда знаешь?» Подскакиваю, прохаживаясь по кабинету. «Лана, нас сегодня продали». «В смысле продали?» «Насколько я поняла, он умер неделю назад, до вступления в наследство, как минимум полгода». Пасьон и Сентимента являются собственностью жены Кретова. Он переоформил документы пару лет назад. Имеет полное право как владелец. Мы ничего не знали. Покупатель был найден заранее. Сегодня совершили сделку, для чего Елена прилетела из Испании на сутки в Россию. Она не желает заниматься отелями и вообще оставаться в Москве. В ее планах перебраться к дочери за границу, чтобы справиться с утратой мужа. Обалдеть. И недели не прошло, она уже продает все, что так дорого было ее мужу. Он строил свой бизнес пару десятков лет, и все для того, чтобы Елена избавилась от его детища, как от ненужного хлама. «Кто купил?» «Нам повезло», — выдыхает Женя. «Нас купила женщина, у которой уже есть свой отель. Тётка серьёзная и рациональная. Внесла, конечно, уже некоторые коррективы в нашу работу, но по мелочи. В основном же особо ничего не изменилось. Все остались на своих местах, а я на должности управляющего. Возможно, в дальнейшем нас ждёт более масштабная реорганизация. Но пока мы довольны. А вот сентименту не повезло». «В каком смысле?» «Во всех, Лана. Какой-то папик купил игрушку для молоденькой девчонки, нихера не понимающей, что из себя представляет гостиничный бизнес. Понтов, как до луны и обратно. А в голове серого вещества размером с фундук. Раздаёт тупые приказы, тыкая на маникюренным пальчиком, совершенно не понимая, что и для чего делается. Девочки откровенно скулят. Пара горничных перешли к нам, я их лично знаю. Поручилась перед новым начальством. Остальные кто куда. Альбина сразу съехала с поста управляющего и уже устроилась в Гранд Винила старшим администратором. В общем, если кукла не поймёт, что так делать не следует, отель канет в неизвестность через месяц». «Елена что, не видела, кому продавала? Неужели у жены Кретова тоже с мозгами напряжёнка? Я-то всегда её считала умной женщиной». «Знаешь», — вздыхает Женька, «насколько я поняла, ей было абсолютно наплевать, кому продавать. Кто дал больше, тот и получил. К тому же продать необходимо было срочно». «Женя, а мы?» «А вы, не знаю. ДСЭО оформлен на самого Марка Захаровича. И вот тут уж точно придётся ждать вступления в наследство, чтобы переоформить или...» «Чтобы продать», — заканчиваю фразу Жени, прекрасно понимая, если Елена продала два других отеля, нас, вероятно, ждёт та же участь. «Вот только эти полгода кто-то должен присматривать за отелем. У тебя есть доверенность практически на всё». «Практически. В этом месяце перезаключение договора с Купером, а на документе должна стоять подпись владельца. Тот американец, что держит Лораль?» «Именно. Он обязательно прилетит. И что я скажу? Простите, извините, Лесли, хозяин умер, а нового у нас нет?» «Бред, согласись. Мой мыслительный процесс работает на полную мощность, прокручивая варианты объяснений перед Купером. Но всё, что бы я ни сказала, будет выглядеть нелепо». «Насколько я поняла, за вами присмотрят». Женька переходит на шёпот. «Подожди, сейчас уйду подальше от посторонних глаз». Слышу шаги, стук каблуков и звук щёлкающего замка. «Что ты имеешь в виду?» «Елена на заключении сделки приезжала с сыном». «Снова этот сын, которого я никогда не видела». «Я ничего не спрашивала, но слышала краем уха их разговор. Елена уже улетела в Испанию, а бизнес Кретова-младшего в Москве, да и сам он здесь живёт. Эти полгода присматривать за вами будет он, и в наследство вступать тоже будет он, в дальнейшем решив судьбу ДСЭО». «Жень, опиши его». «Мужчина лет 40, высокий, темноволосый, крупные черты лица и чёрный пронизывающий взгляд, как у отца. Низкий голос с хрипотцой. Говорит мало, но по делу. За время пребывания у нас ни разу не улыбнулся. Лицо каменное, спина прямая, руки в карманах брюк. Словно его напрягало уже само присутствие в отеле. Знаешь, он мне какого-то актёра бразильского напомнил. Блин, не могу вспомнить никак». Ноль воспоминаний об этом человеке. Ни единой зацепки в множестве лиц, прошедших перед глазами. «Но ведь он был здесь год назад, и почему я его не помню?» «О его планах что-нибудь слышала?» «Теперь переходим к основным вопросам. Необходимо подготовиться к прибытию нового руководства, каким бы непредсказуемым это руководство ни оказалось в итоге». «Слышала, что не в восторге от подобной перспективы. У него бизнес связан с автомобильными салонами. Как ты понимаешь, человек далёк от вопросов, касающихся проживания». Откровенно кривился, когда мать настаивала на его участии в вашей жизни, но не отказался. Уверил, что присмотрит одним глазом, дабы персонал чувствовал, что руководитель всё же имеется, но впоследствии избавится от ДСЭО как от ненужного элемента его жизни. «Отлично, блин. Жена уже продала два отеля, сын планирует продать последний, а точнее первый, потому как ДСЭО был первым кирпичиком в создании сети отелей Кретова и самый ценный для него. Именно здесь у Марка Захаровича был свой номер, где он периодически оставался. Остальные такой чести не удостоились. И когда их величество соизволит почтить нас своим присутствием? На этой неделе обещал заглянуть, как он выразился. Так что жди новое руководство. Главное, чтобы руководство повело себя адекватно, а не как эта девка папика, которая перевернула с ног на голову Сентимента. Не разбираешься? Стой смирно в сторонке и смотри, как работают профессионалы своего дела. Фыркую, уже представив, как сынок будет тыкать пальцем и указывать нам, как правильно работать. Внутри все закипает лишь от одной мысли. И я уже готова спустить всех собак на Кретова-младшего. «Вот так ему и скажешь», — смеется Женька. «Вот только мне кажется, что за подобное высказывание он тебя одним взглядом испепелит, и пепел развеет по коридорам отеля. Осторожно там. Это ты с Марком Захаровичем была на короткой ноге, как любимица. А вот сынок пока темная лошадка». «Главное, чтобы не серый кардинал. А, кстати, как его зовут?» «Понятия не имею. Елена обращалась к нему исключительно «сын». Прямо-таки загадочная личность со множеством неизвестных. Любопытство берет верх, и моя женская сущность просто пищит в желании увидеть этого самого сына. Есть надежда, что он перенял лучшие черты отца и достойно поведет себя в деле, которое для него является новым. Не факт, конечно, что мы с первой минуты сможем найти точки соприкосновения, но сейчас моя задача — обезопасить себя и персонал хотя бы на ближайшие полгода. Ладно. Закрываю глаза, усиленно потирая пальцами переносицу. Спасибо, что позвонила, Жень. Иначе так и были бы в неведении, что Кретов умер. Да я и сама случайно узнала, только потому, что Елена прискакала продавать наш отель. А так бы тоже сидели кто, где и почему. Мы теперь по разные стороны баррикад, а точнее под разным управлением. Но ты все же придерживайся нашего правила. Если мы полные — к тебе. А если мы — к тебе. Замётана. На связи. Отключаю звонок, оседая в кресло. Чёрт. Полная задница по всем фронтам. Марк Захарович умер. Только сейчас эта мысль наконец-то укладывается в голове, шокируя своей правдивостью и выжигая изнутри безмерной тоской. Прекрасный человек, сделавший для меня больше, чем все люди, встречавшиеся в жизни. Для нас с Мишей. Многократно шел навстречу, понимая, поддерживая, направляя меня и объясняя законы этой грёбаной жизни по-отечески, мягко, стараясь не сломать. Складываю руки на столе, опускаясь на них лбом, и со стоном выдыхаю, пытаясь собрать воедино разрозненные мысли в своей голове. Впереди полная неизвестность, которая явится к нам в лице сына Кретова с новыми правилами, характером и амбициями взрослого мужчины. 40 лет. Много. Для меня много, если учесть тот факт, что мне 27, из которых я 2 года являюсь управляющим данного отеля. Сможет ли перебороть себя, прислушиваясь к советам женщины? Или же взмахом руки заткнет рот, перевернув привычную жизнь с ног на голову? Что делать в случае полного непонимания? Уйти? Страшно потерять насиженное место с прекрасной оплатой, которая позволяет обеспечивать себя и непутевого младшего брата, висящего как ярмо на моей шее. Альбина же могла быстро устроиться в другой отель. Да, не на должность управляющего, но все же лучше, чем ничего. Делаю глубокий вдох, сжимая и разжимая пальцы. Необходимо успокоиться. Пока еще ничего не произошло. Будем действовать по обстоятельствам.